Глава 13. «Лив, ты готова? А то у папы сейчас последние волосы поседеют». Ко мне в комнату постучался Тео, когда я уже надевала босоножки на высокой шпильке. «Спускаюсь!» — крикнув брату, придирчиво осматривала себя в зеркало. «Неплохо», — я улыбнулась своему отражению. Остановив свой выбор на розовом платье, а-ля блондинка в законе, подчеркивающем все мои изгибы тела, сделала и верное решение. Сексуально и в то же время невинно, вкупе с небрежным пучком и классическим естественным макияжем. Я подготовилась к этому вечеру отлично, разработав план, по которому буду двигаться. Только вот врагов у меня будет два — Кристал и Грант. Надеюсь, мать Лестера не испортит этот вечер своим ядовитым языком. «Лив!» Тео уже открыл дверь, и я повернулась. «Господи!» Я думал, ты одеваешься, а на самом деле все никак на себя не налюбуешься. А отец, между прочим, да я все!» Перебила его и, брызнув духами, вышла из спальни вместе с братом. Видно, для папы и Патриции это был важный вечер. Иначе мы все пошли бы в джинсах. И не было бы такого нервозного состояния, накалившего атмосферу в холле. «Наконец-то! Нам ехать час, если не больше», — недовольно произнес папа, заметивший нас первым, в сером брючном костюме, белой рубашке и серо-розовом галстуке. «Хью, она ж девочка», — улыбнулась мне Патриция, стоявшая рядом в костюме от Шанель. Я просто промолчала, и мы все пошли к машине. Я и Тео расположились на заднем сиденье, папа за рулем, а Патриция рядом с ним на пассажирском. «Почему нам так долго ехать?» — спросила я. «Пэттены купили новый дом в Беркшире», — пояснила Патриция. «А, похвастаться хочет миссис Пэттен», — протянула я и поймала недовольный взгляд папы. «Оливия», — предупредил он меня, — «обещаю быть пай-девочкой», — подняла руки, как бы сдаваясь под пристальным наблюдением отца. «А где Грант? Его не пригласили?» — поинтересовалась я. «Он с Лестером сразу приедет туда», — ответила мне Патриция. Мы продолжали путь в тишине. Тео с кем-то переписывался, а я уже не знала, куда себя деть от скуки, и смотрела в окно, считая красные машины. Чувствовала, что ужин закончится интересно. И я уже подготовила несколько колких фраз для Кристал, если она хоть раскроет рот в сторону Патриции. Но все-таки надеялась, что в присутствии гостей она будет вести себя прилично. Она же леди Пэйтон. Наша машина остановилась у резных белых ворот, к нам подошел охранник, и папа назвал свою фамилию. Через несколько минут мы въехали на территорию владений семейства Пэйтон. Трехэтажный особняк с видом на Темзу подсвечивался фонарями. Он кричал, нет, он орал и вопил о своей цене и роскоши. Цокнул языком, Тео понял меня и только усмехнулся, играя бровями, на что я рассмеялась. Мы вышли из машины и всей толпой зашли в дом, где нас тут же встретил мужчина и предложил пройти в гостиную, откуда доносился писклявый голос Кристал. Дом был светлым и на самом деле красивым, даже на удивление, стильным и без лишних вычурных элементов. «Дорогие, вы приехали!» — воскликнула миссис Пэттон при нашем появлении и встала с белого дивана. Тут же поднялись остальные гости. Мистер Пэттон, как всегда отстраненно смотрящий вдаль с легкой улыбкой на губах и синем костюме. Нейт в джинсах и футболке. Он также был, как и все дети этих семейств, не особо доволен такому собранию. Его родители, невысокая брюнетка с приятным лицом и мужчина с суровой внешностью в черном костюме. «Кристал, Роберта, Чарльз, Нейт, Логин, как мы рады встрече!» — приветливо улыбнулась всей компанией Патриция. «Проходите, мы ждем только Лестера и Гранда и сядем за стол, а пока аперитив!» — расплылась в улыбке Кристал. «Оливия, присаживайся рядом со мной!» Не успела я среагировать, как меня уже взяла за запястье прохладная рука миссис Пэттон и усадила на диван, толкнув мужа на соседний. Потекла беседа ни о чем, в моих руках оказался бокал с шампанским, я посмотрела на Тео, который взглядом спрашивал, что происходит, но я только непонимающе пожала плечами. «Оливия, тебе так идет это платье?» — шепнула мне на ухо Кристал, на что невольно вздрогнула от такого обращения. Что она задумала? «Спасибо», улыбнувшись, немного отодвинулась. «У вас очень красивый дом. Я хочу все тут переделать. Представляю его более изысканным, чем этот молодежный минимализм. Но это только с разрешения Лестера. Ведь в будущем это будет его гнездышко. Хочется тут видеть достойную хозяйку. Как ты думаешь, когда-нибудь я доживу до этого?» Кристал снова решил рассказать, как хороший состоятелен ее сын, пытаясь вызвать во мне жалость к ней. «Вам следует это спрашивать не у меня, а у леса», — пожала я плечами и отпила шипучий напиток. Миссис Пейтон влилась в разговор между Патрицией и Робертой, перехватывая инициативу и обсуждая вчерашний прием и чей-то вульгарный наряд. Я смотрела на прозрачный столик и полностью отгородилась от назойливого шума вокруг, попивая шампанское. Голова была пуста от мыслей и отдыхала в своем одиночестве. «Мальчики, ну наконец-то!» В мой маленький мирок ворвался голос сидящей рядом женщины, и я подняла голову, встречаясь сразу же с изучающим взглядом зеленых глаз. Грант и Лес стояли у входа, две противоположности. Открытое дружелюбное лицо Лестера и другое, таящее в себе опасность. Я бросила быстрый взгляд на его фигуру. Грант всегда хорошо выглядел, будь то джинсы и майка, или, как сейчас, черные брюки и бордовая рубашка. Жизнь распределяет красоту неравномерно. Таким, как Грант, дает все, делая его жестоким хищником, а других обделяет своим вниманием, оставляя внешность, годную только для френд-зоны. Сердце забилось быстрее в ожидании схватки. Хоть я и старалась выглядеть равнодушной и холодной рядом с ним, но никто не знает, сколько усилий к этому я прилагаю. Такое ощущение, что его невидимые щупальца разрывают мою оболочку, обнажая иные эмоции — нервозность, злость, грубость. Этот мужчина может только испортить человека, погубить его, заставить следовать за своей темной стороной. Грант перетягивал во мрак всех, кто его окружает. Поэтому люди могли испытывать к нему только два чувства — любовь или ненависть. Я вновь посмотрела на него, подняв подбородок выше, доказывая ему, что никогда не пойду за ним и не позволю ему больше губить девушек. «Почему Грант так смотрит на меня?» — спрашивала я себя, пока он неотрывно оценивал весь мой образ, а затем улыбнулся, демонстрируя окружающим свои ангельские ямочки. Его лицо сейчас выражало дружелюбие, но я знала, что это маска. Ничего хорошего и светлого не могло быть в его душе. «Я узнаю по поводу ужина», — встала Кристал, поправляя идеально выглаженную юбку. «Лес, сынок. Покажи пока Оливии дом». Она выразила восхищение нашему новому жилищу. «Но не успела увидеть веранду, а мне бы очень хотелось, чтобы она оценила все преимущества этого места. И, может быть, посоветовала мне что-то в изменении планировки. У нее изумительный вкус». Мне захотелось закатить глаза, потому что это была открытая атака на меня, надоевшее предложение породниться. Лес нахмурился и недовольно посмотрел на меня. Но я улыбнулась ему и встала. «Да, было бы замечательно», — довольно произнесла я и сделала шаги в сторону Гранда и Леса. «Ладно», — буркнул он и развернулся, чтобы уйти. «А мне с вами можно? Я бы тоже не прочь посмотреть веранду». Лестер остановил самодовольный голос Гранда, а я удивленно посмотрела на него. «Думаю, ты будешь лишним. Развлеки Нейта, а то он готов повеситься со скуки», — хлопнув его по плечу, дошла до Леса и, подхватив под руку, вытащила из гостиной. «Что ты делаешь?» — шепотом спросил Лес, когда мы остановились в холле. «Хочу посмотреть веранду, а твоя мама решила нас поженить», — усмехнулась я. «Это я понял», — сжал губы парень. «Пошли, а то потом надо будет предоставить отчет», — предложила я. Лес высвободился из моей хватки и, повернувшись к выходу, пошел. Я последовала за ним. Мы двигались между греческими колоннами и обошли дом, останавливаясь у Темзы. «Ничего так», — высказалась я, оглядывая зеленый сад. «Ага», — отстраненно ответил он. «Ну разве так говорят со своей будущей женой?» — подразнила я его, чем заслужила злой взгляд. «Не мели чепухи», — цокнул Лес. «Да ладно тебе», — рассмеялась я и повернулась к реке, опираясь руками о мраморные перила. «Интересно, тут глубоко?» Я немного подалась вперед, чтобы взглянуть на воду. «С ума сошла!» — возмутился Лестер и, обхватив меня за талию, отодвинул, прижимая к себе. «Возможно». Я резко повернулась в его руках и вложила всю страсть в голос и взгляд. заглядывала в его глаза, создавая искусственный эффект сбитого дыхания и томного ожидания. «Лив, что ты хочешь?» — напряженно спросил он, пока его руки еще покоились на моей талии. «Ничего», — провела пальцем по вороту его рубашки, продолжая играть ту роль, которую выбрала для себя. «Грант сказал, что ты с кем-то встречаешься. Ты влюблен?» Я подняла глаза на Леса, который не мог понять, что происходит, почему так веду себя, но продолжала, не мигая, смотреть в его глаза, пока он не отвел свои, всматриваясь во что-то позади меня. «У меня никого нет», — тихо ответил он. Его руки были все там же, это означало, что он не против моих действий. Скромный, ласковый Лестер. Его внимание вновь было обращено на меня. Пора было продолжить, пока он не очнулся. «Понятно». Я медленным, ленивым взглядом прошлась по его выразительному лицу, опуская взгляд на губы. «Ты вкусно пахнешь». «Что за духи?» «Гуччи», — выдохнул он. «Очень тебе подходят. Мужские, зазывные, соблазнительные», — прошептала я, выводя узоры на его рубашке. «Лив», — позвал он меня, и я подняла на него голову. «Я не собираюсь жениться». «Я тоже не горю желанием выходить замуж», — улыбнулась я. «Но ведь романы не всегда оканчиваются браком. Ты мне нравишься, Лес», — перебила я его очередной ложью. «Ты добрый, нежный, сильный, притягательный. Мне кажется, что если бы я не встретила Гранда, противоположность всем мечтам принцессы, то ты бы стал моим миром». «Ты что, серьезно сейчас?» — недоумевал парень, уже поверив в каждое сказанное мной слово. Это было понятно по расширенным зрачкам, по быстрому дыханию и усилению силы рук, обнимающих мою талию. «Конечно», — прошептала я, поправляя прядь его волос. «Господи!» — выдохнул он, его рука поднялась по спине и остановилась между лопатками. В таком положении нас, стоящих в обнимку, смотрящих друг на друга со страстью, и нашел Грант, которого я заметила еще издали. Он ускорил шаг, а я, придвинувшись ближе, положила руки на плечи Леса, призывая его совершить глупость, поцеловать. Его губы приоткрылись, а внутри меня все горело от нетерпения. «Не тормози, придурок!» — кричала я внутри. «Всего несколько секунд, ты должен сделать это!» «Не хочу прерывать вашу идиллию, но твоя мама, друг, зовет всех к столу», — разрезал воздух стальной голос, и мой партнер по объятиям испуганно отскочил от меня. «Тупой!» — недовольно пробурчал я мысленно. «Черепаха недоразвитая!» Мне оставалось только перевести взгляд на суровое лицо Гранда и улыбнуться открытой враждебности. Но в следующее мгновение оно уже сменилось маской невозмутимости. «Отлично», — ответила я ему. «Спасибо за экскурсию, Лес. Было очень познавательно. Надеюсь, когда-нибудь повторим». Я вложила двусмысленность в последнюю фразу и довольно обошла Гранда, не обратившего на меня никакого внимания, двигаясь к дому. Мне хотелось смеяться от такой удачи. «Скоро ты останешься совсем один, Грант. Ты рассоришься со всеми своими друзьями. Тебя покинут все, как и меня когда-то. И причина будет одна — ревность. Твоя ревность. Ты сам упадешь в плен своим слабостям». Я вошла в дом и вернулась в гостиную, откуда на голоса гостей прошла через еще одну гостиную и добралась до столовой, где стоял большой длинный стол, ломившийся от изысков. Свет был приглушен, и свечи, зажженные на столе, придавали этому ужину личный характер. «Оливия, присаживайся», — Кристал указала мне на место рядом с Патрицией. Заметила, что гости были странно рассажены. Во главе стола сидел отец Леса. Далее по бокам от него Роберт и Чарльз. Далее от последнего по левую руку сидел Нейт, а напротив него Тео. Рядом с братом был отец, на противоположной стороне Патриция. Рядом с ней было мое место и свободное, и с папой тоже. Но я заставила себя не выказать удивления и прошла к предложенному мне стулу. «А где ребята?» — поинтересовалась Кристал. идут следом», — невозмутимо ответила я, расстилая салфетку на коленях. И как будто услышав меня, вошли двое молодых мужчин. Один хмурый, другой бросавший меня молниями. «Да, его выдержки надолго не хватило», — усмехнулась я про себя. Грант начал двигаться в мою сторону, но его за руку тут же перехватила Кристал. Парень удивленно посмотрел на этот жест и сбросил с себя ее руку. «Грант, твое место рядом с Хью, а ты, Лес, присаживайся около Оливии», — довольно сообщила она ему, а я сглотнула смех и опустила голову, чтобы никто не видел моего триумфа, когда отметила еще более недовольное и обозленное лицо Гранда. Но он выполнил условия хозяйки и плюхнулся рядом с Хью, пытаясь испепелить меня взглядом. Папа также не был доволен такому соседству. Лес осторожно сел рядом, а напротив него расположилась его мама. «Все хорошо?» — тихо спросила я его. «Да», — отрезал он и сложил руки на груди. Вокруг нас началось действие. Две женщины расставляли перед нами тарелки с салатом, парень разливал по бокалам шампанское всем, кроме папы, он попросил воду. «Как тебе, Оливия, окрестности?» — поинтересовалась Кристал, пробуя салат. «Очень впечатляют. Лес показал мне сад, выход на Темзу», — улыбнулась я и бросила кокетливый взгляд на сидящего рядом парня, который тут же отвел от меня взгляд и начал ковырять вилкой блюдо. «Ой, знаете, что я вспомнила?» — воскликнула миссис Пейтон, и все, кто ее слышал, подняли головы. «Патриция, скажи, у вас же на свадьбе все будут по парам?» «Да», — медленно ответила моя будущая мачеха. «У Леса нет пары. Может быть, Оливия составит ему компанию?» — воодушевленно выдала зачинщица этого спектакля. «Боже, как мне хотелось смеяться! Внутри меня все содрогалось от веселья, глядя на лицо Гранда. Сейчас я готова была встать и зааплодировать Кристал. Она начинала мне нравиться». «Она идет со мной», — резко ответил за всех мой свободный братец. «Как так? Вы же родственники?» — притворно ужаснулась Кристал. «Оливия — подружка невесты, а Грант — шафер, поэтому мы подумали, что это будет удобно. Конечно, если Оливия не против. Возможно, она пригласит Винсента», — объяснила Патриция, и теперь все ждали от меня ответа. «Хм, пока не думала об этом», — протянула я и взяла бокал шампанского. «Мы с Винсентом еще не так близко знакомы, чтобы приглашать его на семейное торжество, поэтому пока не могу дать вам положительного ответа, миссис Пейтон. Вдруг Лес захочет прийти с кем-то другим?» «У него никого нет. Правда, Лестер?» — с нажимом спросила его мама. «А Грант говорил, что Лес встречается с девушкой», — подлила я масло в огонь. «Что?» — изумилась Кристал и не знала, на кого излить свой гнев, на Гранда или на сына. «Он встречался», — поправил меня мой будущий брат с улыбкой. «Но до свадьбы так много времени. Я уверен, что Лес найдет, с кем идти. Олив пойдет со мной. Тем более нам предстоит танцевать вместе». «Что?» — теперь настал черед моего удивления. «Это должен был быть сюрприз для гостей, Грант», — недовольно отругала его Патриция, а ее сын только пожал плечами и с удовольствием начал есть салат. «Он отдавит мне все ноги, и я стану калекой», — вздохнув, печально проговорила я. «Поэтому мы записаны на танцевальные курсы». Грант поднял голову и блеснул глазами. «Ты же великолепно танцуешь. Научишь меня?» «Ливи, не откажи мне в таком пустяке». «Что ж, придется. Ничего не поделаешь. Я безумно хочу, чтобы свадьба стала самой первой новостью во всем королевстве. Если это означает научить медведя быть грациозным, то я только за...» — улыбнулась Кристал, которая была довольна моему обращению к Гранду, в отличие от него самого. Он уже раскрыл рот, чтобы ответить мне едкой фразой, но я повернулась к Лесу и положила руку на его плечо. «Но ты же оставишь для меня танец, верно?» Боялась, что мои губы разорвутся от такой широкой улыбки. Парень был потерян, он бросил взгляд на Гранда, потом на меня, не зная, как выпутаться из этой ситуации живым. Лицо миссис Пейтон озарилось надеждой, и она ответила за сына. «Конечно, ведь не важно, кто с кем идет. Мы все равно сидим за одним столиком. Вы так будете гармонично смотреться». «Вы правы», — кивнула я. «С нетерпением буду ждать этого». Ужин продолжился разговорами о прошлом, мыслях о будущем и о свадьбе. Я принимала активное участие, раздаривая всем улыбки, рассказывая выдуманные мечты. Грант молчал, только ухмыляясь моему веселью. Лес вообще был незаметен, но я старалась вовлечь его в разговор, обращаясь к нему с какими-то глупостями. Он отвечал коротко и недовольно, поглядывая на друга. За него говорила его мама. В итоге мы с этой женщиной довольно мило пообщались. Значит, Грант запретил лесу подходить ко мне, оказывать знаки внимания. Хотя на террасе лес был поглощен моей игрой, готовый продолжить ее, пока нас не прервали, размышляла я, пока Кристал что-то возбужденно рассказывала Патриции. «Ничего, у нас еще много времени, чтобы растормошить змеиное логово, и в этом мне поможет главный из них, Кристал». Я улыбнулась своим мыслям, что не осталось незамеченным для миссис Пейтон. «Оливия, ты прямо вся светишься?» — высказалась она. «Не могу иначе. Все так прекрасно!» — счастливо вздохнула я, допивая второй бокал шампанского. «Представь, что вскоре у тебя будет своя семья, и вы будете также сидеть за столом, и, уверяю, ты будешь еще счастливей!» — предложила мне она, и я на минуту задумалась. Почему-то перед глазами предстала совершенно нежеланная картина. Какой-то ресторан, Грант, сидящий рядом и улыбающийся мне. Вокруг нас что-то происходит, но мы не замечаем этого, полностью поглощенные друг другом. Вот его рука тянется к моей, он с нежностью берет ее, согревая в своих ладонях, и подносит к губам, переворачивая запястьем вверх, оставляя на нем поцелуй. Его губы прокладывают огненные дорожки вверх, пока под его ртом кровь начинает закипать. Лив, выдыхая, поднимает на меня голову и, прижимая мою руку к своей груди, его сердце желает сказать больше. Я смотрю на него, как будто первый раз вижу, а тело наполняется любовью, которую я храню в себе, ожидая от него первого шага, ожидая трех заветных слов. «Лив!» — повторил Грант уже громче. Я заморгала и вернулась в дом Пэттенов к столу, где окружающие смотрели на меня во все глаза. «По-моему, ты замечталась», — усмехнулся Грант. «Господи, что за ерунда! Он же не может читать моих мыслей! Да и что за идиотские видения!» Я нахмурилась и ощутила, как краска прилила к щекам. «Мечтать не вредно», — буркнула я и взяла десертную ложечку. Пыталась распробовать пудинг, но порции не шли в горло, и я отложила ее, продолжая смотреть в тарелку. На левой руке запястье загорелось, невольно дотронулась до него, пряча руки под столом. Было ощущение, что во мне живет сейчас два человека. Они сменяют друг друга со скоростью света, что не успеваю сориентироваться и приспособиться к ним. Подняв голову, встретилась с прищуренными глазами Гранда, который следил за мной. По его виду я догадалась, что он понял, почему мои руки сейчас внизу, и поднял уголок губ. «Придурок!» — фыркнула я внутри себя. «Не дождешься, я просто выпила много». И вновь разговор закрутился вокруг свадьбы, общих знакомых, но теперь я не хотела принимать в нем участие, пытаясь разобраться в себе. Я смотрела вперед, крутя в руках пустой бокал, пока мне его не обновили. Сквозь огонь свечей я наблюдала за Грандом. Теперь он влился в разговор и рассказывал о чем-то. Его губы быстро двигались, одной рукой он расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке, обнажая шею. Я поднесла губам бокал, чтобы смочить пересохшее горло. В этот момент наши глаза встретились. Он мимолетно улыбнулся и вернулся к разговору. «Хватит на него пялиться!» — приказала себе и неохотно отвела взгляд на зеркало позади него. Я видела себя с блестящими глазами, румянцем на щеках и приоткрытыми губами. «Господи, да я выгляжу, как возбужденная школьница!» — ужаснулась своему виду и опустила голову, всматриваясь в тарелку. «Надо тщательнее следить за мыслями и поведением. Не выдать себя ни единым лишним движением. Только так у меня все получится. Правда?»